Священника этого немедленно вызвали к уполномоченному, и он навсегда был лишен регистрации. Когда служил в Ярославской епархии, я его видел. Места ему так и не дали. И он кормился тем, что нелегально крестил детей на дому. Тому, что атеистический марксизм по существу является некой псевдорелигией, можно привести великое множество свидетельств. Ну, например, такое. В Московском университете на механико-математическом факультете преподаватель марксистской философии однажды обратился к своим студентам со следующими словами укоризны. «Вот вы все тут комсомольцы, а вот была недавно Пасха, так каждый из вас наверняка и крашеные яйца ел, и кулича попробовал». С точки зрения этого марксиста, потребляя то, что освящено в церкви, комсомолец оскверняется. А вы обращали когда-нибудь внимание на самую конструкцию слова «комсомолец»? Мы все к нему настолько привыкли, что не задумываемся об этом. Но мне известен случай, как маленькая девочка из христианской семьи спросила свою маму, а комсомольцы, кому они молятся? В Данилове мне в свое время рассказывали о таком случае. В ближайшем городу-совхозе была доярка, местная рекордсменка, награжденная орденом и несколькими медалями. Но при этом женщина, она была истово верующая и регулярно посещала храм. А тут, как на грех, у них в совхозе появился новый секретарь партийной организации, у которого усердие было не по разуму. И вот он взялся за перевоспитание этой доярки. Однако же никакие доводы его не помогали. Женщина стояла на своем, от веры не отрекалась. И, наконец, парткомыч прибег к такому решительному аргументу. Вот подумай, советская власть тебя наградила орденом и медалями, а ты эти награды позоришь, ходишь в церковь. Доярка молча вышла из кабинета. Через несколько минут появилась снова, швырнула все свои награды на письменный стол секретаря и также молча удалилась. Секретаря этого, конечно, тут же сняли, а доярку еще долго уговаривали принять награды обратно. Директор школы в большом украинском селе узнал, что некий житель не только сам посещает храм, но и водит туда своих детей. Он пригласил верующего к себе в кабинет для доверительного разговора. «Что же это получается?» — начал директор. «Все у нас плывут по течению, а вы один против течения. А по течению только мусор плывет», — отвечал христианин. Мой знакомый, протоиерей Василий Б., был призван в армию, еще когда учился в семинарии, будучи в диаконском сане. В числе нескольких сотен прочих призывников его привезли в Таллин к месту прохождения службы. Новобранцы толпились в огромном дворе, как вдруг из репродукторов послышался начальственный голос: «Рядовому Б. срочно явиться в штаб». Отец Василий отыскал штаб и обнаружил там несколько офицеров, которые сидели за столом. «Рядовой Б. по вашему приказанию прибыл». «Вольно», — сказали ему. «Так, ты на каких музыкальных инструментах играешь?» «Да вот», — отвечал он, — «бренчал когда-то на балалайке». «А ты не врешь? В армии надо говорить правду». «Я не вру. Больше я ни на чем не играл. Нам все про тебя известно. Вот твои документы. Тут написано, что ты окончил 2 класса духовной семинарии». «Но ведь это не духовная, а духовная семинария. У нас духовенство готовят.